Глава 4. Когда на улице стемнело, Ракель наконец открыла глаза. В комнате было тепло, горел огонь, а еще пахло чем-то вкусным. Проморгавшись, Ракель наконец заметила Фюна и Эту, сидящих за столом недалеко от нее и шепотом что-то обсуждавших. «Скажите, что мне все приснилось», — простонала девушка, с трудом удерживая глаза открытыми. «Если так, то можешь не просыпаться», — хохотнул Фюн. «Сон вышел отличный. Лучший на моей памяти после того, где я женился на дочери Одина, которая в итоге оказалась Тором. Но баба, конечно, была громовая». Ракель вздохнула и медленно встала, перебираясь с пола за стол, пока братья смеялись до слюней. «Люди Конунга уже заняли город?» — поинтересовалась она. Фюн и Эта активно закивали головами. «Их оказалось гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Люди пускают их в свои дома за еду и теплую одежду, по 10 человек». «А у них достаточно для этого еды?» — удивилась Ракель. Братья переглянулись. «Пока мы умирали с голода, боги посылали им много дичи», — задумчиво произнес Фюн. «Меня в дрожь бросает, когда смотрю в их довольные рожи. Третий год лета не видать, а они выглядят так, будто не замечают этого. Уж не знаю, завладел ли Конунг их головами, но моя», — Фюн постучал себя по виску, — «вроде пока при мне. И я вижу целую армию безумцев, давно бросивших свои дома ради похода Конунга. Они верят, что наступил конец света, и боги вскоре умрут. Но каждый из них счастливее и сытее меня». Фюн размашисто ударил двумя руками по столу и расправил плечи. Ракель задумчиво потерла свои виски. Она так переволновалась после встречи с Конунгом Скалем, что усталость еще давала о себе знать. Сейчас все вокруг казалось странным наваждением. Что мы будем делать дальше? И как Сигтрюк принял новость, что ему уже не быть ярлом? Ракель решила постепенно вспомнить минувшее событие. Братья вздохнули и налили девушке в тарелку какой-то похлебки. Пахло из тарелки вкусно. Кажется, что еда была сварена на настоящем жирном бульоне, и, возможно, Ракель ждали настоящие куски мяса. Девушка жадно накинулась на еду. «Поешь, поешь», — довольно кивнул Эта. «Сигтрюк, конечно, иначе себе все представлял. Но теперь хотя бы сможет участвовать в честном голосовании. Захватить власть силой у него, ха-ха, все равно никогда бы не получилось», — засмеялся Эта. Ракель задумчиво пожевала куски каких-то твердых кореньев, пытаясь понять, похоже ли это на что-то съедобное. Мясо пока не попалось. Но все равно желудок жалобно урчал, привлекая внимание, поэтому девушка продолжила глотать еду. «Думаете, кто-то отдаст за него свой голос?» — задумчиво прочавкала она. «Только те, кому он еще не заплатил, но уже пообещал. Остальные, как и мы, будут за Конунга». «А что люди говорят обо мне?» — протянула Ракель с интересом. Ей было очень страшно. Вдруг она допустила какую-то ошибку, и люди все еще хотели ее убить. Ведь у нее не было времени объяснить им, что так она спасает Урнис. Братья снова переглянулись и какое-то время молча хлебали из своих больших мисок. «Люди благодарны тебе, кормящая мать!» Это хохотнул, когда подносил к губам ложку. Содержимое выплеснулось на стол и брызнуло на волосы Ракель. Братья загоготали, хоть и пытались сдержаться из последних сил. «Кормящая мать?» — скривилась девушка. «Ну, так тебя зовет Конунг Скаль. Никому не дает забыть, что они обязаны тебе сегодняшней едой». Довольно хмыкнул Эта, вытирая пальцами остатки еды со своих усов. «Люди вот-вот начнут скандировать твое имя на улицах». «Значит, она все сделала правильно». Ракель облизнула свою ложку и ткнула ею в сторону братьев. «Что ж, я рада, что добыла сегодня эту еду», — улыбнулась она и зачерпнула еще похлебки. «Эту еду мы добыли тем, что убили Рауда и Реки», — хмыкнул Фюн. «Мой карман немного опустел, но брюхо наполнилось». Довольные смешки продолжились, и Ракель не смогла не поддержать братьев. Вскоре они уже хохотали, шутили и громко обсуждали их небывалую удачу. Ракель закончила с едой и громко бросила ложку в деревянную миску. Она широко улыбалась. Но когда Эта задал свой вопрос, улыбка сошла с ее лица. «Как случилось, что ты убила Хрута?» Протянула Ракель и поднесла ко рту пальцы, задумчиво и нервно ковыряя сухую корочку на губах. Она не смотрела на Трюгвессонов. «Он хотел убить меня. Я защищалась. Вот и все». Она вздохнула. «Наверное, однажды это должно было случиться. Но я всегда думала, что это он убьет меня за то, кто я есть». «А кто ты есть?» — нахмурился Фюн. «Его дочь», — презрительно скривилась Ракель. «Ненавижу быть женщиной», — вздохнула она и скрестила руки. В ответ братья рассмеялись. «В этом много плюсов. Ты обязательно об этом узнаешь. И ведь именно потому, что ты женщина, мы с братом верим в твое доброе сердце и чистый разум больше, чем алчность и глупость твоих братьев и отца». «Ох!» — Ракель откинулась на стуле. «Что же будет с нами теперь?» «Приведи себя в порядок и вынь солому из волос. Нужно идти выбирать нового вождя», — улыбнулся Эта и зачерпнул очередную порцию странной, но такой вкусной похлебки. Дом шумел на всю округу. Ракель до последнего отпиралась и не хотела идти, но братья Трюгвессон силком потащили ее к длинному дому и сдали в заботливые руки рабынь. Окровавленную одежду пришлось выкинуть. Братья Трюгвессон приказали выдать Ракель лучшее платье. После смерти своих господ девушки-рабыни буквально не знали, куда себя деть, поэтому были рады похлопотать для дочери ярла. Это вселяло в них надежду, что у них еще есть покровительница. Они нашли для нее платье цвета сиреневого вереска. От плеч вниз по груди шли две тонкие полоски, упирающиеся в подол. Такие же были нашиты на прямых рукавах. Воротник украшали несимметричные, а витиеватые узоры. Они были похожи на всполохи огня, если бы он зарождался у Ракель под ребрами и облизывал своим пламенем ее грудь, пытаясь дотянуться до подбородка. Такие же витиеватые всполохи украшали подол и рукава на запястьях. У платья был удлиненный шлейф, который волочился по грязи вслед за Ракель. Но грязь на подоле никому не была в новинку. Поверх платья девушка надела длинную накидку с прорезями для рук, более темного сиреневого цвета, с треугольными, синими и желтыми узорами. Одна из девушек раздобыла где-то массивное украшение — ожерелье из медных пластин и мутных, совсем не переливающихся камней. Но Ракель удалось убедить ее, что она не сможет носить такой груз на шее. Спина до сих пор ужасно болела после ночной схватки и тяжести мертвых голов, поэтому сегодня Ракель больше не собиралась напрягаться. Но ее все-таки уговорили водрузить на голову тонкий плетеный обруч из бронзовых прутьев. Посередине в него было вплавлено несколько темных камней. Сначала Ракель считала, что девушки зря суетятся, но быстро подхватила их волнение. Сегодня начнется новая жизнь. Когда дочь ярла вошла в теплый общий зал длинного дома, ее никто не заметил. Все были заняты попытками перекричать друг друга. Потому как некоторые вытирали окровавленные носы, стало понятно, что уже не раз люди успели подраться. Спокойнее всех был Скаль, который сидел на полу возле большого стула, некогда принадлежавшего ярлу Хруту. Конунг не занял это почетное место, что вызывало к нему только уважение. Несмотря на, казалось бы, абсолютную неуязвимость, вокруг Скаля были воины, сторожившие его одиночество и отталкивающие всех, кто пожелал бы потребовать с захватчика ответов. Из всей его охраны выделялся один высокий рыжий мужчина, который увлеченно давил голыми руками лесные орехи и выуживал из скорлупок вкусную сердцевину. Именно он был главной преградой между конунгом и всеми, кто желал к нему подойти. На кисти Скалля, как и во время их первой встречи, сверкал начищенный металлический обруч, а под большими меховыми шкурами, в которых Ракель видела конунга перед воротами, оказалась черная кожаная броня с металлическими кольчужными вставками, на плечах и груди. Эти колечки покрывали его наручи. Ракель замерла у входа, тайком рассматривая задумчивого Скалля, который, прищурившись, окидывал взглядом толпу. Он ничего не говорил и не делал, только держал в руках небольшой кубок, иногда делая маленькие глотки. Ракель увидела, что у его лба отсвечивает металлическая стружка, оставшаяся от их утренней встречи. Наверное, у занятого вождя не было времени умыться. Черные вороные волосы были собраны на затылке во множество косичек и тугой хвост. Наконец он заметил Ракель в толпе. Девушка вздрогнула от его цепкого взгляда, смущенная тем, что разглядывает конунга из-под тишка. «Ракель Хродотир!» Конунг поднялся на ноги. Предусмотрительно у кресла ярла выставили массивные железные весы, сейчас уныло покачивающие своими чашами. Эти весы в Урнисе не доставали уже очень давно. Ракель и вовсе их никогда не видела, даже не думала, что они где-то припасены. Все было готово для голосования. Но казалось, что люди, окрепшие от еды, теперь очнулись и хотят только болтать и драться. Ракель вздохнула и в сопровождении двух своих стражей прошла к месту, где ранее всегда стоял ее отец. Она встала рядом с конунгом и осмотрела людей. Медлить было нельзя, поэтому Ракель сразу начала. «Кажется, кто-то намеренно задерживает Тинг», — сквозь зубы громко процедила она, озлобленно прищурившись. «Сигтрюк, ты здесь?» — громко спросила девушка. Удивленно люди начали переглядываться и шептаться. «О, неужели дочь ярла знает об их небольшой тайне?» «Многие из вас ведь желают видеть его своим ярлом, не так ли?» Люди смотрели на нее и не решались ответить. Теперь-то они, наконец, замолчали. «Поясните же и мне, что тут происходит?» — хохотнул конунг Скаль и одарил людей змеиной хитрой улыбкой. Ракель показалось, что все это для него лишь игра, как если бы Бог со смехом взирал на бессмысленную возню людей, как если бы человек смеялся над мышами. «Сигтрюк хочет принять участие в честных выборах, ведь ему не удалось совершить бесчестный переворот, когда он пытался убить моего отца, моих братьев и меня», — громко и четко произнесла Ракель. «Он платил малодушием за их верность. Но так как я сама убила свою семью, то мне не в чем винить Сигтрюга. Я прощаю его за это не случившееся предательство». Ракель улыбнулась, а люди остались неподвижными. «Теперь же, Сигтрюг, ты можешь выйти сюда и после честного голосования стать ярлом Урниса». Из толпы вышел воин, невысокий и сутулый. Ростом он был сильно меньше, чем братья Трюгвиссоны, но голова оказалась просто огромной, с лысиной на самой макушке и тонкими растрепанными волосами по бокам. Борода у него была длинная, но жидкая. Сигтрюга в народе прозвали мореходом. Не раз он показывал свое мастерство во время дальних плаваний. Иногда людям казалось, что ветер менял направление по его приказу, а море оставалось спокойным каждый раз, когда Сигтрюг отправлялся в путь. Брать его в морские походы означало брать с собой удачу. Но стоило ему ступить на сушу, как люди разбегались прочь, потому что человеком он был скверным. Только море любило Сигтрюга. «Меня зовут Сигтрюг-мореход», — выдохнул воин. Его взгляд забегал по лицам окружающих. «Дочь ярла права. Здесь есть люди, которые были бы рады видеть меня своим правителем». Он сделал паузу и поискал этих людей среди присутствующих. «И ты претендуешь на это место, верно?» — сощурился конунг Скаль. «Да», — неуверенно кивнул воин, нервно перебирая своими толстыми пальцами край рубахи. «Вы действительно хотите видеть во главе Урниса этого человека?» — спросил Скаль у людей, слегка скривившись. В ответ ему начали доноситься выкрики «да». Ракель сжала зубы и тяжело вздохнула. Она хоть и молилась глухим богам о победе конунга, но все-таки допускала мысль, что Сигтрюг победит. «Хорошо. — довольно покивал Скаль. «В таком случае это будет честно. А когда Урнис снова обретет своего вождя, я смогу рассказать вам и ему о нашем пути на юг и о том, что поведали мне боги». Люди перешептывались, но покорно принимали его слова, готовые какое-то время ждать. Они очень оживились, воспряли духом, почувствовали, что боги снова обратили на них внимание, одарив едой и теплом, а еще силами, чтобы думать и принимать решения. «И вот еще», — снова громко произнес Скаль, «кто бы сегодня ни стал ярлом Урниса, у этого города сегодня появилось нечто большее, чем предводитель». Он улыбнулся, а толпа, Ракель вдруг с ужасом и восторгом это осознала, замерев, слушала каждое его слово, жадно пожирая глазами этого человека. «Мать!» — с придыханием произнес Скаль это теплое слово, и вдруг оказался так близко к Ракель, что смог взять ее за руку. Девушка сжала зубы и закатила глаза. Эта наигранность ей совсем не нравилась. Она была бы рада выдернуть руку из схватки Скалля, но он держал крепко, заставляя оставаться у всех на виду. «Ракель, кормящая мать, дающая пищу, заботящаяся о своих людях». Он говорил и говорил, а люди молчали и смотрели на Ракель. Она никогда не видела их такими внимательными к себе. Если утром казалось, что они желали расправы над дочерью ярла, то сейчас они будто любили ее. «Сигтрюк!» — Скаль повернулся к своему сопернику. И тот в ответ молчаливо прищурился. «Если тебе суждено стать ярлом, то не позволяй людям забыть, что Ракель сегодня для них сделала». «Заткнись!» — сквозь зубы прорычала девушка, надеясь, что конунг услышит и даст избежать этого представления. Но не тут-то было. Люди начали выкрикивать ее имя, вся толпа потонула в каких-то неразборчивых словах, выражающих всеобщую благодарность. «Ты ведь знаешь, что люди выберут тебя», — прошептала Ракель Скаллю, искосо взглянув на помрачневшего Сигтрюга. «Знаю», — улыбнулся конунг и повернул к ней свои пронзительные глаза. Морщинки собрались в их уголках. Он выглядел таким уверенным и насмешливым. «Конечно, знаю.